Глава восьмая. Таксист остановился возле трехэтажного здания с вывеской «Клиника Манасе Дасана». У входа в клинику толпилась огромная очередь. Люди со страдальческим видом ждали, пока им смогут уделить немного внимания. Странно это. На дворе 2 часа утра, а они уже заняли очередь. «Господин, вот ваш багаж», — поклонившись, сказал таксист и протянул мне чемодан. «Держи, это тебе за доставленные неудобства». Я протянул водителю 1000 йен, отчего его скорбное лицо засияло от радости. Прыгнув в машину, он умчался в ночную мглу, оставив нас в тусклом освещении бумажных фонарей. Да, освещение в Японии оставляет желать лучшего. Но вот такой полумрак делает улочки ее городов загадочными и даже романтичными. Эх, надо было взять с собой Юлю. Мы бы с ней в этом полумраке... «Скажи мне, Ода, почему в эту клинику такая очередь?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. «Дубровский Дано. Дело в том, что Манасе Дасан считается одним из величайших лекарей в истории Японии», — уважительно ответил парень, склонив голову. «Понятно. Тогда слушай мой первый приказ. Ты больше не кланяешься никому и никогда. Держи голову высоко поднятой». «Как прикажете, господин», — ответил Ода. Но было видно, как напряглись мышцы его шеи, инстинктивно желавшие склонить голову. «И прекращай вот эти свои... господин, хозяин. Называй меня Дубровский. Виктор или, на худой конец, Виктор Игоревич». «Да, Виктор Игоревич Дано». Эх, сразу видно, что человек из другой культуры. Ему сложно перестроиться, а мне сложно слушать вот эти «хозяин», «господин» и прочие самоуничижительные обращения. Я достал мобилет и набрал номер Манасе Дасана, который мне продиктовал Тополев перед отъездом. Трубку долго не брали. Очень долго. Вызов оборвался, а я так и не дозвонился. Ну и ладно, наберу еще раз. Еще один. И еще парочку. После 7-й попытки на 3-м этаже клиники засветился тусклый огонек, и я услышал сонный голос. «Да. Доброе утро, Дасан. Вас беспокоит Дубровский. Я прибыл, чтобы спасти вашу страну от красной оспы. А вы заставляете меня ждать на улице, так еще и в очереди место занимать». «Дубровский-сан, вы внизу? Никуда не уходите, я сейчас!» — выпалил лекарь и сбросил вызов. Тусклый огонек заметался на 3-м этаже, исчез на секунду, появился на 2-м, а после и на 1-м этаже. Дверь распахнулась, и я увидел сморщенного старика с горящим взглядом и горячим нравом. «Дасан, у меня подагра! Пустите без очереди!» «Моя дочь рожает! Дасан, мы первые!» «А как же мой перелом?» Загалдела толпа, пытаясь перекричать друг друга. При этом все собравшиеся как один приняли страдальческий вид, чтобы разжалобить лекаря, хотя еще минуту назад стояли вполне бодро. «Да ну, заткнулись!» — гаркнул Дасан. «Приемные часы с 8 до 6 вечера. Либо ждите, либо убирайтесь прочь!» Толпа мгновенно затихла, потупив взор. Дасан слетел по ступенькам и, подбежав к нам, поклонился в пояс. «Дубровский-сан, я наслышан о ваших достижениях. То, что вы в столь юном возрасте предотвратили эпидемию неведомой болезни, говорит о вас как о гении, которые рождаются раз в 100 лет. Я счастлив, что вы пришли на помощь моему народу». Его слова вогнали меня в краску. «Нет, я, безусловно, гений. Особенно хорошо моя гениальность проявляется в скромности и поиске новых врагов. Но вот слышать, как другие превозносят меня, я все еще не привык». «Дасан», — сказал я, и, подумав, добавил, — «сан». «Насколько я знаю, вы тоже великий лекарь». «Да, настолько великий, что не смог справиться с оспой», — иронично ответил Дасан, потеряв шею мозолистой рукой. «Давайте не будем задерживаться на улице, уже холодает. Прошу в мою клинику». Мы прошли мимо раздосадованной толпы. Каждый из присутствующих отдал бы все имеющиеся деньги, чтобы войти без очереди. Но Дасан был непреклонен. Внутри клиники было чисто. деревянный пол, надраенный до блеска, стерильно белые бумажные стены, за которыми слышалось тихое сопение. «Вообще в мою клинику нельзя с животными», — замялся Досан. «Тогда Ода останется на улице, а Киба идет со мной. Волчонок мой друг», — пошутил я. Но снова было смешно лишь мне. «Да что такое? У этих японцев вообще нет чувства юмора». Повисла тишина, а после до Досана дошло. «А-а-а! Вы так шутите! Что ж, мы, уважаемые гости, ради вас я сделаю исключение», — улыбнулся старик. И в этот момент мой желудок громогласно заурчал. Лекарь, понимающе кивнул, и отодвинул ширму, за которой спал один из работников клиники. Досан со всего размаха пнул парня по ребрам, заставив проснуться, и сухо бросил. «Купи по 3 порции рамене, онигири, экономияки, темпуры и якитори». «Сейчас, сейчас», — сонно буркнул парень лет 16 на вид и резво рванул к выходу. Похоже, старик держит сотрудников и клиентов в ежовых рукавицах. Даже удивительно, что он обращается ко мне с таким почтением. «Прошу за мной», — улыбаясь, поклонился старик и двинулся вверх по лестнице. На 3-м этаже расположился небольшой кабинет Досана, в котором он, судя по всему, и жил. В дальнем углу находилась циновка с отброшенным в сторону одеялом. Рядом стоял стол, заваленный больничными картами пациентов. Досан прошел в центр комнаты, сел на пол, подтянув ноги под себя. Ода стоял и, не моргая, смотрел перед собой, как игрушечный солдатик. Усмехнувшись, я шлепнул его тыльной стороной кисти по животу. «Выдыхай, бобер. Здесь все свои, а ты вольный человек». «Но ведь в одной комнате сразу 2 великих...» — начал было Ода, но я его оборвал. «Тогда приложи все усилия для того, чтобы присоединиться к нам и тоже стать великим». Мои слова отразились на лице парня удивлением и какой-то гордостью, промелькнувшей в его глазах. Видимо, я сказал что-то такое, о чем он ранее не задумывался. Но ничего. Пусть подумает. Это полезное дело. Всегда лучше самому стать великим, чем смотреть на великих и восхищаться их деяниями. Но для этого нужно пахать, как проклятый. А не все это любят, и не все могут поверить в то, что они способны достичь величия. А зря. Только вера в себя делает человека способным на многое. А если добавить упорный ежедневный труд, то любые преграды разлетаются на мелкие осколки по щелчку пальца. Да, не сразу. Но никто и не говорил, что будет просто и быстро. Иначе бы все вокруг были великими, обесценив суть величия. Подойдя к Досану, я заметил на полу черные квадратные отметины, как будто раньше здесь стоял увесистый стол. Лекарь сидел между 2 таких отметин. Я же занял место в 1 метре напротив него. Как только я сел на колени, Ода обошел невидимый столик слева и тоже приземлился. Но Акиба ткнулся мордой в мою подмышку, требуя, чтобы я его приобнял. Умная псинка. «Тополев-сан ввел вас в курс дела?» — спросил Досан. «Все, что я знаю, так это то, что у вас зверствует красная оспа. Могу я смотреть зараженных?» «Зараженных?» — насмешливо спросил Досан. «Все зараженные находятся в карантинной зоне. Вход туда разрешен исключительно по пропускам. Я выпишу вам 1 минуту». Досан поднялся, оперевшись на колено, снял со стены карту, расстелил ее между нами. «Вирус распространился из города Кимабетсу, не сожрал все поселение в радиусе 50 километров». Лекарь обвел пальцем клочок земли на карте, захватив озеро под названием Тоя. «Судя по всему, вирус распространяется воздушно-капельным путем, как и другие штаммы оспы по типу ветряной и обезьяний. Но вот вакцины оказались бессильны перед лицом красной оспы. Все пациенты, которых я пытался вылечить, скончались в страшных муках. Поэтому Сюганат принял решение обнести стеной зону заражения и убивать всех, кто попытается оттуда выбраться». «И как? Удается сдерживать эпидемию?» — скептически спросил я. «Дубровский сан, вы очень проницательный человек. Разумеется, заборы не работают. Сколько бы армия Сигуната не убивала зараженных, все новые и новые города продолжают сгорать в пожаре эпидемии», — с горечью сказал Дасан. «Я так и думал. Ладно, это пустой разговор. Мне нужно осмотреть зараженных и взять анализы, только после этого я смогу вам чем-то помочь». Разговор прервал стук в дверь. «Удивительные японцы-люди умеют стучать в бумажные двери. Да знаю я, что они стучат по деревянным рейкам, но все же». «Войди!» — посуровив, сказал Дасан. Дверь отворилась, и в комнату впорхнула молоденькая девочка, похожая на птичку. В руках она несла поднос с тремя бамбуковыми стаканами, в которых дымился чай. Сев на колени, она поставила рядом с нами по стакану и, поклонившись, ушла. Как только девушка откланялась, дверь снова открылась, и внутрь ввалился ученик Дасана, но уже без стука. Раскрасневшийся парень принес три пакета, из которых сочились невероятно вкусные ароматы. Увидев его, лекарь тут же нахмурился. «Ямото, бестолочь, тебя стучаться не учили?» «Да ладно тебе, дядь, какие могут быть приличия, если еда остывает?» — лениво парировал парень. Услышав это, я прыснул со смеху. Парень совсем не похож на Тимура, своим поведением напоминал именно его. Он положил пакеты на квадратный столик, а после бодро подхватил его и поставил между мной и Дасаном. «Из-за тебя я выгляжу посмешищем перед гостями!» — вспылил Дасан. Вскочив с пола, он снял с ноги деревянный башмак и со всего размаха запустил его в парня. На удивление, Ямато оказался чертовски ловким. Увернувшись от тапка, он в полете сумел его перехватить, а после сделал поворот с подшагом и протянул тапок Дасану. «Изворотливый засранец!» — усмехнулся Дасан и расплылся в улыбке. «Топай отсюда!» «Как скажешь, дядь!» — хмыкнул Ямото и не спеша двинулся на выход. Он шел показательно медленно, явно издеваясь над Дасаном. Это заставило старика снять второй тапок и замахнуться. Ямато в ту же секунду скользнул за дверь и показал лекарю язык. Готов спорить, что эта парочка постоянно достает друг друга и даже получает от этого удовольствие. Забавные ребята. «Карика!» — похлопал в ладоши Дасан, и в комнату вернулась девушка, принесшая нам чай. На этот раз она принесла тарелки, в которые переложила блюдо, доставленное Ямато. Девушка улыбнулась Оде и направилась на выход, приковав к себе внимание юного самурая. Хотя, вернее, будет сказать, Ронина, ведь он не смог защитить своего господина. С другой стороны, теперь его господин я, так что он снова самурай, верно? «Давайте разделим еду, а после я выпишу пропуск», — улыбаясь, сказал Дасан и указал на тарелки. Проскулил Киба и жалобно уставился на меня. «Сейчас все будет, подожди минутку». Я потрепал волчонка за холку и, посмотрев на Дасана, добавил. «Благодарим за гостеприимство». «Но что я могу сказать? Еда необычная». Первым я пробовал рамен. Сказать про него нечего. Супец с лапшой и свининой. Сытно, но я и повкуснее едал. Следующим блюдом оказался окономияки. Пряная лепешка, наполненная капустой и свининой. За каким-то чертом ее сверху посыпали тонко нарезанной сушеной рыбой и все заправили странным соусом. Мягко говоря, сомнительное удовольствие. Темпура тоже, не сказать, что порадовала, заставив меня мечтать о пирожках Яшки. Я про пирожки с картошкой, а не про те, о которых вы подумали. Темпура оказалась набором морепродуктов в кляре. Их обжарили в кунжутном масле и подали вместе с небольшим количеством соевого соуса, в котором плавала натертая соломка и редиска. Якитари им в глотку. Даже в трущобах Руиндара крысы были вкуснее. Кстати, о якитари. Это куриные шашлычки, зажаренные на гриле. Куски были настолько маленькими, что казалось, будто Ямато их украл, а не купил. Ну да ладно. Это блюдо мне понравилось. Правда, Киба сожрал три шампура из четырех, но я хотя бы успел его попробовать. Ну и, наконец, онигири. Треугольники из риса, внутри которых скрывались отварные креветки. Видимо, азиаты пытались украсть рецепт пирожков, но не нашли муку для теста и решили все запихнуть в рис. Есть можно, сытно, но до пирожков с картошкой им очень далеко. Тем не менее, я натянул улыбку и запил все мерзейшим зеленым чаем. Тьфу, мать твою! Хотя бы сахару насыпали. Ну вот оно, азиатское гостеприимство. Позови гостей и накорми их помоями, а после напои горьковатой жижей. Хотя Ода уминает за обе щеки. Видать, даже к такой кормежке можно привыкнуть. А может, я просто зажрался? Закончив трапезу, мы поговорили о погоде. Дасан спрашивал, как я добрался. Я интересовался, каково это быть гениальным врачевателем в Японии. Забавно, но наши ответы оказались одинаковы. Дорога в Японию, как и врачевание в Японии, сущий геморрой. На этом моменте мы расхохотались, и это немного разогнало официоз, разлитый в воздухе. «Добровский-сан, вот пропуск для вас и вашего спутника», — сказал лекарь и протянул мне свиток, изготовленный из тростника. «Да ладно. Никогда не поверю, что в Японии нет нормальной бумаги». «Пей еще». Дасан поднялся с циновки, подошел к шкафу, стоящему в углу комнаты, и вытащил оттуда две красивые маски в форме лиц демонов. Маски были разукрашены красно-белыми красками и имели вытянутые носы. Он передал одну мне, а вторую Оде. «Это респираторы в виде лица демона Тенгу. Я сам изготовил эти маски. Решил, что они будут с лицом Тенгу, потому что этот демон любит чистоту и невероятно хитер. А вам в карантинной зоне как раз пригодится и одно, и другое. Если будете соблюдать чистоту, то, возможно, вам удастся обхитрить оспу и не стать ее жертвами», — пояснил Дасан с какой-то гордостью в голосе. Надев маску, почувствовал, что она готова принять крупицу маны, которую я незамедлительно ей предоставил. Маска, сделанная из дерева, с глухим звуком защелкнулась у меня на затылке и плотно прилегла к коже. Забавно, но я мог в ней отлично дышать. Как только я оборвал поток маны, маска открылась. Хм, надо быть поосторожнее с азиатскими братьями. А то ведь могли дать не деревянную маску, а стальную, и она бы не прильнула к коже, а с жадным чавканьем отрезала мне голову. «Благодарю», — сказал я, кивнув Дасану. Мы болтали ни о чем ровно до того момента, пока Ода не закончил трапезу. Как только он прекратил жевать, Дасан ударил в ладоши, и в комнату ввалились Ямато и Карика. Девушка убрала со стола, а парень утащил этот самый стол. После они ушли, а лекарь замолчал, выжидающе уставившись на нас. «Похоже, он хочет, чтобы мы убирались. Ох уж это гостеприимство!» «Что ж, мы пойдем. Чем больше мы тратим времени, тем больше местных жителей погибает», — сказал я, шлепнув себя по коленям и поднялся. «Мы рассчитываем на вас, Добровский-сан», — хитро улыбнулся лекарь. «На Добровского надейся, да сам не плашай», — хмыкнул я и отправился на выход. «Киба за мной». «Все было очень вкусно, благодарю», — раскланялся Ода и рванул следом. Поравнявшись с нами, он обиженно глянул на Кибу и шепнул. «Продажная душонка». «Думаешь, он продался за Якитори?» — усмехнулся я. «Нет, мой друг, волка ты так просто не купишь. Волки готовы слушаться только сильного духом. Полагаю, ты присягнул мне на верность не потому, что я буду тебя кормить». «Конечно нет, вы спасли мне жизнь». «А если бы я был слаб духом, вышел бы я драться против двух десятков головорезов?» «Пожалуй, что нет», — задумчиво сказал Ода. «Вот и получается, что ты, как и Киба, увязался за тем, у кого силен дух. Так в чем между вами разница?» «Ну...» — замялся Ода. «Вот я и говорю. Не обижай песика, он все-таки стал причиной твоего спасения». Киба весело ободнул хозяина, и мы вышли на улицу. Люди до сих пор толпились у двери, и, кажется, их стало больше. Купаясь в лучах завистливых взглядов, мы двинули вниз по улице. Пройдя пару кварталов, увидели, как таксист вытаскивает из машины пьяного в хлам клиента. «Вези меня к гейшам!» — орал лысеющий пинчуга, размахивая руками. «Но вы же сказали, что вас дома ждет жена!» — — опешил водитель средних лет. «Нет у меня никакой жены. Вези в район красных фонарей!» — на всю улицу заорал Лысик. На его вопле из окна высунулась заспанная физиономия обрюзшей тетки. «Шиджо, опять напился, скотина? Ну, я тебе!» Женщина перешла на ультразвук и скрылась из виду, чтобы через мгновение выбежать на улицу и начать окучивать по щам своего мужа. «Я тебе покажу, гейш!» — кричала она, мутузя деревянным талком благоверного по голове. «Да ну живо в дом!» «Сакура, ай! Остановись! Я не говорил ничего! Ай! Это все таксист! Ай! Да останови же ты! Он зазывал меня гейшем!» «Ах ты искуситель!» — взвизгнула тетка и замахнулась на таксиста. Тот испуганно отпрыгнул назад и сиганул в машину. Женщина моментально потеряла интерес к водителю, хотя тот непрерывно орал: «Сначала заплатите за проезд, потом валите!» Но выйти и забрать оплату он боялся. Тетка уволокла благоверного домой, а мы сели в машину в момент, когда таксист ее завел. «Нет, ну вы видели? Совсем из ума выжила. Еще и муженек. Подставил меня, тварь, и не заплатил», — жаловался водила. «Да, цирк вышел знатный», — хмыкнул я. «Я оплачу проезд того пьянчуги, но лишь в том случае, если ты как можно скорее доставишь нас к зоне карантина возле поселка Кимабецу». Посмотрев в зеркало заднего вида, таксист кивнул. «Но за провоз собаки придется доплатить». «Эх, таксисты везде одинаковые, что в этом мире, что в любом другом». Япония. Город Отару. Портовый район. Юридзава мирно спал, наслаждаясь теплыми телами двух молоденьких гейш, когда мобилет зазвонил. Приоткрыв один глаз, он дотянулся до устройства и поднял трубку. «Господин, я проследил за Гайдзином. Он направляется в карантинную зону. Судя по всему, он врач». Юридзава, немного подумав, улыбнулся. «Это хорошая новость. Возможно, с Гайдзином даже не придется сражаться. Он сам сдохнет в огне эпидемии. А если нет, то его встретят наши братья и отправят к праотцам», — довольным тоном сказал Юридзава. «Продолжаем наблюдение». Он отбросил трубку и моментально уснул. «Как здорово, когда проблемы решают сами себя».